Глава 9. Стоя у лестницы, я все еще вытирал лицо. Хлещет, зараза, косым. Это физически дискомфортно, напрягает. Еще и вездесущая грязь под сапогами хлюпает. Кровищу с брони уже не оттереть, въелась намертво. Мысли роятся, но я постоянно спотыкаюсь в размышлениях. Стоя у дымящегося перехода на следующий уровень, тянущиеся в грозовые небеса, низкие и тяжелые, я осматриваю окружающих. Не из интереса, а скорее просто занять себя и унять усиливающееся отстранение. Очень хотелось спать. Остатки толпы были тоже куда менее воодушевленными, чем раньше. Впрочем, галдеж никуда не делся, только он стих и был больше по существу. Игроки с изумрудными знаками на груди были настроены оптимистичнее, даже воинственно. Отказники же, отмеченные алым символом, негодовали и спорили, пытались убедить остальных в том, что пора кончать это мероприятие и расходиться по домам. «У меня браслет через полчаса кончается!» — слышу я выкрик особо рьяный, но не вижу, кто его изрек. «С 40-го до 65-го машу вашу за один ивент. Куда ты собрался, болезный? Качайся, когда еще так подфартит?» Было ему ответом от тощего парня в рваном плаще. Он активно жестикулировал и тыкал пальцами в только ему видимые элементы интерфейса. Его глаза блестят, как 22 уровня! Очередной голос, не того же человека, тонет в гомоне, но я улавливаю. Впереди меня стоит ветеран седогривых. Его тяжелые латы давят ему на плечи. Он сгорбился и бормочет что-то про неудачу. Кто-то из его товарищей, как я понял, не вышел из рунного круга. И что так убиваться-то? В конце концов, все закончится. И этот разлом тоже. Кому-то повезло больше. Вот какая-то охотница из пробужденных с арбалетом, больше похожим по размерам, на баллисту, шепчет подруге. «Я думаю, в конце нас ждет босс, который из того монолита появится, который внизу был. А ты как думаешь?» «Эй, лис, соберись, ну чего ты?» Ее подруга кивает, но глаза ее выдают отсутствие интереса к этому трепу. На груди у нее на тоненькой кожаной курточке алеет красный символ. «Отказница. Устала?» Так мы и продвигались дальше. Илья и Фес рядом, тоже с ног до головы в грязи и крови. Головы опустили, им, похоже, тоже уже нехорошо. Черт, почему не вышли отдохнуть перед всем этим? Ловлю на себе косые взгляды. Моя победа в рунном круге разошлась слухами по толпе быстрее, чем я того хотел. Старался же сделать все так, чтобы выглядело удачным обстоятельством. У того мага-иллюзиониста получилось же. Про него забыли все через 5 минут. А тут не стихает. Переговариваются, косятся. «Видел?» — доносится откуда-то сзади. Голос ядовитый, как змеиный укус. «Это Майкл. У наших аналитиков глаза в кучу. Такого кинжала никто никогда не видел. Что это вообще?» Оборачиваюсь, закипая. Игрок с эмблемой стальных драконов стоит в ожидании продвижения очереди, скрестив руки на груди. Возле него пара ребят, кивают, косясь на меня. «Легендарка?» «Как у шефа?» «Да не, быть не может». «А почему нет? Не одна же она такая на весь арк». Я сжимаю рукоять Арии. Чувствую, как она отзывается холодом в ладони. Хочется пойти к этим трепачам и объяснить популярно, что за спиной не шепчутся. «Спокойно, бро, не кипятись», — в полголоса говорит мне Илья. «Бесит». Плюю я, отворачиваясь. Они не первые, кто видит во мне угрозу. И не последние. Но черт, как же меня это раздражает. Впрочем, хорошо то, что никого не смущают мои способности, ведь я, будучи все еще без класса, показываю техники ассасина и стихийного шамана, или мага. Скорее даже шамана. У него больше похожих навыков. С какой стороны ни посмотри, а сочетание странное и непопулярное. Раньше хоть мог скидывать описание Архонта, «А теперь что?» Размышление и барабанящий по трупам в доспехах дождь заглушает окружение. Полсотни шагов наверх. Бой один на один, и потом, скорее всего, еще как минимум один этап с монстрами. Пора решать, что делать с наградой за победу в круге. Говорю по амулету связи. «Илья». Обращаюсь к другу я, взбираясь вверх. «Мне нужна будет твоя помощь на последнем испытании. Ты справишься в аквариуме?» «Справлюсь», — говорит мне Илья. «Но что, если нас двоих стравят?» «Не исключено. Потираю лоб я». «Я, конечно, крут», — вклинивается Фес. «Но вот смотрю я на окружающих, и кажется, что мне пипец». «Не дрейфь», — успокаивает его Илья. «Прорвемся». «Так что ты думаешь, Майк?» «Думаю, что если стравит нас, я просто брошу на тебя награду. Тогда оба пройдем дальше. Если нет...» «Про меня не парьтесь», — говорит Фес. «Из меня фиговый помощник будет». «Посмотрим», — отвечаю я. «Добро», — соглашается с моим планом Илья. «Если вдруг окажемся по разные ячейки, попробуй набросить награду на Феса. Всяко лучше нам троим будет, чем вдвоем». «Принято». Киваю я и временно успокаиваюсь. Впереди случилась заминка. У самой вершины лестницы остановился один игрок, и его никак не впускает внутрь портала. «Народ, что за фигня? Системка!» «А ну не тормози, ныряй уже!» «Да говорю же, не пускает! Ты же не слушаешь, быдло недоделанное!» «Я тебя сейчас вниз скину, полезай в портал и не задерживай очередь!» Перепалка разгоралась сильнее. К кругу не подключились и те, кто были ближе к порталу. Мы навострили уши. «Что там за системка такая?» «Ты чем слушаешь? Говорю, не пускает внутрь. Системка пришла». «Какая?» — рычат на него в унисон снизу. «Локация формируется под текущий состав. И таймер. Еще 15 минут». «Зараза!» — подумал я, прикидывая, что этаж будет отличаться от ячеек один на один. Не зациклилось, как это случилось с третьим этажом. Черт. Игроки, услышав объяснение, решили на лестнице не толпиться. Спустились. Мы последовали за всеми, но уже на земле от толпы отошли, ближе к краю поля. Там как будто дождь не так сильно лил. Илья, Фес, да я. Все, что осталось от нашей группы. Меня кольнула тревогой за девчонок, чего это они сразу из игры повыходили и до сих пор не тут. Я решил обсудить это с парнями. «Обе наших вне сети», — буркнул я, как бы невзначай. Фес, сидя на корточках и ковыряя обломком древнего меча грязь, поднимает голову. «Небось, сидят, чаи гоняют. Их же должно было выбросить из игры, не так ли?» По его виду можно сказать, что он тоже озадачен. Могли бы и войти обратно после выхода из испытания. Как-то отметиться. Система — тварь непредсказуемая. «Но раз обе вышли, значит, живы, да?» «Не как в тот раз с Юлей», — напрягается Илья. «Это вы о чем?» — глядит на нас монах. «Да, прикидываем варианты. Странно просто». «Они в порядке», — говорит Илья, шумно выдыхая. «Система по правилам должна была их выкинуть. Значит, они обе в реале». Фес кивает, но не понимает еще, почему мы с Ильей волнуемся по этому поводу. Я смотрю на друга, а его глаза темные, как грозовые тучи над нами. «Надеюсь». «Все нормуль, ребята», — вскакивает на ноги Фес. «Не парьтесь, разделаемся тут по-быстрому и на ту сторону отдыхать. Там и убедитесь, что девчонки в порядке». Мы переглянулись, выдохнули и затеяли другой разговор. Следующий этап будет другим, если верить тому игроку, которого в портал не пустило. Говорит Илья, явно чтобы сменить тему. И перестает протирать меч тряпочкой. «Есть абсурдное предположение, что не осталось четного количества топов», — хмыкнул я, и идею эту вбросил только лишь для того, чтобы не сидеть в тишине. «А кто запомнил, что за тип наверху был?» Мы покачали головами. Я ради самоуспокоения пробежался взглядом по кучкам игроков, но никого похожего не нашел. Да и, если честно, не запомнил. «Очередную дрянь нам подсунут», — сетует Фес. «Придумают, как бы добить». «Пусть попробуют», — хмыкаю я. «Без осколка отсюда не уйду». «Эй! Это говнюк наврал!» Прерывает нашу беседу злобным возгласом откуда-то метров с 30 от нас. «Чё? Почему?» Народ растормошился, осматривается, задает вопросы. «У меня друг свободно в портал зашел. Из группы его выкинуло. Он там. А прошло минуты 3 от силы». И дальше ситуация разворачивается стремительно. Некто, очень похожий на того, кто объявил игрокам о том, что портал не работает, оказывается в центре самого большого скопления игроков и применяет навык колдуна «Жертвоприношение». Ультимативно сильное заклинание, роняющее количество здоровья до единицы, но наносящее 10-кратный урон игрокам и 100-кратный урон монстрам вокруг в огромном радиусе. Слышны вскрики, мат. «Предательство! Стальные драконы хотят всех кинуть! К оружию!» «Фигово это пахнет, парни!» — говорит Фес, разминаясь. «Надо прорываться к порталу». «Надо!» — киваю я. Илья молча поднимает руку, воткнутый в землю башенный щит. Мы стремглав понеслись прочь, чтобы не попасть под раздачу. Местами старались огибать скопление сражающихся игроков. Местами прорывались насквозь, расталкивая беснующихся. Я заметил, что взрыв произошел в самой большой группе игроков с ярко-алыми метками на груди. Под всплеск попали и зеленые, но их было кратно меньше. И стальные. Они выцеливают игроков с красными метками. «Лиза!» — орет девчонка с арбалетом. На ее глазах ее подругу-отказницу прирезали. «Как же не вовремя это все!» — ругаюсь я, и одним рывком оказываюсь на лестнице. Такими умными оказались не только мы. Много игроков, которых не коснулся взрыв, решили действовать по принципу «моя хата с краю». Прямо перед нами несколько игроков улетели с лестницы вниз. Тоже фатально. Одного даже пришлось перепрыгивать. Летел он прямо по ступеням, кубарем. На самом верху, у портала, стоял рыцарь со щитом и одноручной булавой. Над его головой сияла эмблема стальных драконов. «Впусти нас, Дим», — говорит Илья, тоном располагающим к беседе. По стечению обстоятельств он на лестницу ступил первее. Фес замыкал. Я болтался в серединке. «Не могу», — пожимает плечами латник. «Приказ командира. Пока красных меток не зачистим, не войдет никто». «Не дури. Не заставляй меня пробиваться силой», — покачал Илья головой. «У меня приказ». Не терпящий возражений тон в ответ. Илья обнажил меч. «Димон, мы же нормально общались с тобой, пока в драконах были». «Ничего личного, дружище». Рыцарь покрепче перехватил булаву и щит. У Феса позади тоже чесались кулаки, но толпиться на ступенях вдвоем для боя было бы совсем не кстати. Внизу тем временем развернулась натуральная резня. Беглый осмотр не дал понимания, что происходит. Казалось, все рубятся против всех. Идиоты! Звонкий удар отбитого рыцарем меча, глухой удар, как в барабан, от отбитой щитом булавы. Бывшие союзники пустились в драку. Илье было сложнее, он на пару ступеней ниже. Преимущество высоты дает возможность атаковать напористее. Я искал варианты, как помочь, но было настолько неудобно, что оставил эту задачу на друга. Снизу же, подобно голодным играм, наверх ползло все больше игроков. Если быстро ситуевина у входа между двумя щитовиками не разрешится, нас просто сбросят отсюда. Но и начать убивать всех на подходе тоже не вариант, иначе до пятого этажа доберется всего несколько человек. «Твою ж!» — сплевываю я и хорошенько прицеливаюсь в щитовика наверху. Драка Ильи и Димы слишком затягивается. «Пригнись!» — ору другу я и одновременно метаю вперед водяной хлыст. По команде, не задумываясь ни на секунду, Илья пропускает у себя над головой замах булавы и мой хлыст, который сдавил рыцарю шею. «Вниз его!» — дополняю я, не желая тянуть его на себя. Илья поднимает его, пока тот тщетно пытается справиться с путами на шее, и выбрасывает вниз. Все, что мне остается, развеять заклинание на клинке. «Хорошо, пошел! Вперед, в портал!» — кричит нам Илья. И мы трое по очереди запрыгиваем в пелену перехода на четвертый этаж. Группа распалась. Связи с друзьями нет. Но я вижу их красные, запыхавшиеся от нервов рожи. Не в соседних ячейках, но достаточно близко, чтобы разглядеть мимику. Илья не против меня. Это хорошо. Увижу, кто достанется Фесу, буду принимать решение, кому отдавать награду за прошлый этаж. Подбор завершен. Приготовьтесь. Правило. Дуэль один на один. До мгновенной смерти 10 минут. Деритесь. Что? А где враг? Я резко напрягаюсь, сжимаю арию, озираюсь и жду, что произойдет. Через стекло, как назло, прорываются начинающиеся бои. Крики, вспышки заклинаний, звон металла. В ячейке с Фесом маг в синем балахоне, окруженный молниями, но, судя по всему, невысокого уровня. Должен справиться. Награду с интерфейса активирую и применяю по Илье. «Ну давай уже, сколько можно?» — кричу я, провоцируя того, кто прячется в моей ячейке, а сам думаю. Кто бежал за нами следом? Или бой начался в тот момент, как я сюда вошел? Признаться честно, однозначного ответа у меня не было. Вариантов того, кто мой противник, тоже. Это либо маг с хорошо прокачанной высшей невидимостью, либо плут или ассасин уровнем выше меня. И то, и другое — нонсенс. Давление растет, и я начинаю все сильнее озираться, ожидая удара в спину каждую секунду. Меня сковывает лед. Почти так же, как если бы я сам на себя применил ледяную тюрьму. И передо мной, из невидимости, возникает он — Лестер. Волшебник песни клинка, лидер стальных драконов. Весь в черно-золотых одеждах, а в его руке сияет легендарный меч. Утонченный, будто рапира, но с режущей кромкой. Ария, вмороженная в мою руку, отвечает холодной вибрацией. «Я помогу тебе, хозяин. Дай команду, как будешь готов». Слышу я у себя в мыслях. Лестер ухмыляется. Его поза расслаблена, но глаза холодны. Так же, как этот ледяной шпиль, в который он меня засунул. Смотрит на меня, как на добычу. «Ну, Майкл». Тянет он. Голос скользкий, язвительный. «Не думал я, что ты такой же. А уж как меня удивила твоя девчонка. Хотя это вполне объясняет все странности, что с тобой и твоей группой связаны. Терпи пока, Ария. Пусть покрасуется. Подгадаем момент. Как пожелаешь, хозяин». Я пытаюсь вступить в диалог с Лестером. И, вопреки ситуации, у меня это получается. Голосовые связки и рот двигаются, как в холодном желе, но говорить выходит. «За собой смотри!» — огрызаюсь я. «И почему не нападаешь?» Он прыснул, коротко, но без веселья, скорее надменно. «Жаль будет выиграть так легко. Сейчас. Отдаю я мысленную команду. Едва я заметил, как его мышцы дрогнули в предвкушении атаки. За миг до нее. Алуве Фалар вспыхивает, и стеклянную ячейку заливает вихрь ледяных осколков. Один взмах, чтобы заполонить все вокруг секущим кожу и плоть до костей острым льдом. Он намеревался погребеть меня подо льдом и уничтожить одной атакой. Но вряд ли он предполагал, что я выберусь так быстро. Здоровье просело процентов на 15. Это очень опасная атака, учитывая мои бонусы к снижению урона. Адреналин тут же ударил в кровь. Я так переживал за то, как выступят мои друзья, что совсем позабыл о том, что я тоже смертен. Перерождение. Воздух закипел вокруг. Моя собственная сила и сила моего клинка сплелись воедино. Я еще не знал, как именно Ария усилила мою ультимативную форму, и сейчас я, наконец, это вижу. Прямо из моих рук, из костей предплечья, вырываются энергетические шипы, очень похожие на пятерню когтей. Они выстрелили из моих рук, высвободились сантиметров на 30 дальше сжатого кулака и искрили всеми собранными мной осколками стихий. Ветром, водой, землей и деревом. Все слилось воедино. Пока я в этом состоянии сплетаю стихии дерева и ветра на манер предыдущих моих комбинированных навыков, в ячейке, трещащей от напряжения магии внутри, появляются три моих копии. Призрачные, выглядящие точно так же. Они бросаются на Лестера, стремительно считывая мое намерение разорвать врага. Удары моих теней стучат по ледяной корке брони волшебника, не нанося достаточного урона, чтобы ее разбить. Но мне это и не нужно. Требовалось лишь секунда завершить превращение и освоиться. Мои удары ускоряются, каждый с проникающим эффектом. И мне хватит лишь одного точного удара, чтобы прорвать его защиту. Он взмахивает мечом, отправляя так похожую на мой вихрь энергетическую дугу, сопровождающуюся ледяным шлейфом. Копии распадаются на осколки, кусочки льда, и тают. Голубой взрыв швыряет меня ударной волной к стеклянной стене. И подо мной треснуло стекло, покрываясь паутиной. «Тебе не выиграть против меня», — лыбится маг, готовясь к новой атаке. Я стискиваю зубы. Как же не хватает чего-то, что позволило бы мне сократить дистанцию, что-то, что у меня уже было. Пол ячейки покрывается инеем, когда я отошел от первого пропущенного удара, и мгновенно вырывается кверху ледяным шпилем. Но это уже мой. Острием, пробив стекляшку на потолке, Лестер оказывается закованным в мою ледяную тюрьму. Не мешкая, рывком бросаюсь вперед. Удар с двух рук энергетическими когтями, и шпиль разлетается в щепки, вот только внутри мага уже не было. «Меня моим же оружием?» «Не смеши!» — ржет он. Срывается с моего рта яростный вопль. «Это сила!» Взрыв под ногами, белая ячейка пола крошится под напряжением, и я пулей лечу во врага. Вихрь и танец листвы срываются с моих когтей, сливаются со стихиями. Я достаю ударом Лестера в грудь, с легкостью рву его доспех, но не пробиваю плоть. Тот взмах меча — это была не атакующая техника, а какой-то барьер. «Хорош, сукин сын! Но я не остановлюсь!» Он бросается в ближний бой, реагируя на конфронтацию. И каждый его удар меча сопровождается магическим ледяным взрывом, сотрясая нашу ячейку. Стекло трещит громче, осколки сыплются на пол. Я блокирую все чаще, выискивая удачный момент для контратаки и отслеживая статус его щита. Еще пару секунд, и он спадет. Вдруг моя полоса здоровья дергается сильнее, и я чувствую сильное жжение, как будто от меня оторвали кусок. Так и вышло. Один из ледяных цветков, взорвавшись, порвал мне бок. «Пора заканчивать», — рычит Лестер, и его глаза вспыхивают, как у безумца. Все его тело покрывается ледяными венами. По ним струится энергия. Тянется к шее, где виднеется какое-то средоточие. Его аналог перерождения? «Сука! Какого же ты уровня? На каком ты месте?» Отвечу кое-чем новеньким. 1000 порезов. И на 15 секунд я превращаюсь в промышленную мясорубку. Удары мелькают, как молнии, и я начинаю пробивать его броню. Он просто не успевает создавать новые щиты, которые трескаются под каждым новым ударом. Он отступает, едва не падает под натиском. Я чую шанс, но понимаю, что и он не дурак. Нужно быть осторожным, не терять время. Вдруг все вокруг заливает ледяное марево, которое быстро кристаллизуется прямо в воздухе. Слишком много. Я отскакиваю, начинаю крушить быстро растущие кристаллы, понимая, что как только они наберут свою полную силу, нашу почти разрушенную ячейку заполонит очень и очень сильный энергетический взрыв. С моими 60% здоровья мне этой атаки не пережить. Шепот Арии в голове. «Посмотри на его стойку. Правое плечо». Я прищуриваюсь и... Точно! Одной из атак я довольно сильно зацепил его, порвав ему плечевой сустав. Рука уцелела, но он не мог ей двигать, а создаваемое им заклинание требует концентрации и времени на сотворение. Значит, надо его отменить. Моя зацепка. Стремительный рывок вперед, и я целюсь в другую руку, чтобы запретить ему применение способностей. Целюсь в сочленение легкого, но, несомненно, легендарного наплечника. Он пытается блокировать, но я обманываю. Мои атаки слишком быстры, чтобы их можно было так легко остановить. Изменив вектор для удара, 5 моих шипов из руки вонзаются во второе его плечо. Ледяное марево тут же рассеивается, а кровь из его открывшейся раны брызжет на стекло. Его меч падает, но он все еще стоит. «Ты не победишь!» — хрипит он, заковывая в лед самого себя. Произошло это так быстро, что я отпрыгнуть не успел. Шипами из ледяной глыбы он зацепил и меня, вспоров мне грудь. Я на грани. Края поля зрения мерцают красным, показывая мое критическое положение. 10% здоровья. Один сильный удар. Неужели его лед сильнее моего? С ревом дикого, неистового зверя я ударяю сквозь ледяную преграду прямо в грудь Лестера. Он замирает, глаза стекленеют, а Луве Фалар перестает источать мерцание. Ячейка, в которой мы сражались, не выдерживает напряжения и лопается. А я стою под грохот падающего стекла. Тяжело дыша, уперев руки в колени, и наблюдаю за тем, как восполняется мой запас здоровья и энергии. «Уже победил», — шепчу я, и перерождение заканчивает свое действие. «Вы победили. Ожидайте завершения других дуэлей». Я оглядываюсь по сторонам. Наша крохотная арена разрушена, пол усеян осколками, льдом и кровью. «Да уж, Майкл, ты совершенно не умеешь в конспирацию. Те, кто свои битвы завершил, смотрят на меня и молчат. Я чую их взгляды, но мне плевать. Жду привычные награды, опыт, предмет или что там разработчики придумали. Но вместо этого всплывает кое-что новенькое».